Я буду королем гарема. Глава 1. Пустота. В темном пустом пространстве плавал шар, излучающий свет, и в нем, внезапно от глубокого сна, проснулось сознание. Повествование Атрея. Где я? Вау! Что это за место? Думал я, восстанавливая свои подшипники. Казалось, что я был в отключке целую вечность, хотя на самом деле не знаю, каково бы это было спать так долго. В моей голове все перемешалось, и мои воспоминания стали немного размытыми, поэтому я попытался привести мысли в порядок и осмотреться вокруг. Обстановку было довольно просто описать. Темно и мрачно. Я вспомнил. Большой грузовик обогнал легковой автомобиль и сбил меня, когда я переходил дорогу. Значит ли это, что я мертв? Это рай? Нет, нет, рай не может быть таким темным и мрачным. Это были несколько последних мгновений перед пробуждением в этом странном месте. Это верно, я умер. Я родился и вырос в Америке. Есть только две вещи, которые я люблю больше всего в моей жизни. Одной из них является аниме и манга, и романы, относящиеся к этой категории. И вторая – Маффин. Он моя аляскинская собака породы Маламут. Я знаю, что это не самая лучшая кличка. Как однажды сказал Шекспир, «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». Во всяком случае, я взял Маффина, потому что он был похож на волка, и я подумал, что было бы здорово иметь такое домашнее животное. Хотя мои родители сначала были против, но в конце концов они сдались. После того, как Маффин вошел в мою жизнь, просмотр аниме стал еще веселее, потому что у меня теперь был компаньон, который смотрел его со мной. Хотя он ничего в этом не понимал, но все равно ложился рядом и смотрел так же, как я. Ах, я ухожу от темы. Так или иначе, я собирался покормить собаку, но понял, что у нас закончилась собачья еда. Поэтому я пошел в магазин, который недавно открылся рядом с нашим домом. По пути, я думал о том, что Fairy Tail, одно из моих любимых аниме, могло бы закончиться лучше. И когда я размышлял над различными идеями, внезапный ветер, почти как торнадо, пришел и вспыхнул, когда я переходил дорогу. Затем я понял, что машина приближается ко мне на очень быстрой скорости. Но несмотря на то, что автомобиль наехал на меня, я не разозлился, так как это было одной из многих особенностей автомобиля, переезжать потенциальных путешественников мира. Водителю не так повезло, хотя, если бы я встретил кого-нибудь, кто ехал на машине, я бы выбил из него все дерьмо. Правильно, автомобиль сбивает только потенциальных путешественников мира. Мои иллюзии одолели меня, когда я закричал. Я всегда хотел уйти в мир иной, поэтому я пытался перебегать дорогу по несколько раз. Но я никогда не попадал под машину, так как не мог набраться достаточно смелости, чтобы сделать это. Но теперь у меня появилась надежда, потому что это наконец-то произошло. И поскольку я до сих пор помню свою прошлую жизнь, возможно, я смогу сохранить свои воспоминания, когда перевоплощусь. Хорошо, нужно попробовать найти бога или парня с властью, чтобы начать свое путешествие в другой мир. И пока я нахожусь здесь, может быть, я могу получить чит. Ха-ха-ха, в действительности мне не нужен чит, который слишком ориентирован на битву. Я был бы доволен, если бы мог завоевывать девушек. И вот, хорошенько прокашлившись, я начал поиски своего читера. Я начал плыть, пытаясь найти кого-то в этом темном и мрачном месте. По крайней мере, я думал, что я двигаюсь, хотя не могу утверждать, что это было действительно так. Через некоторое время, не найдя никого, я начал кричать, набрав полные легкие, но я не был уверен, что они у меня есть. Ехохоха. А-а-а, добрый старик Брук. Я никогда не устаю от его шуток, хотя на самом деле они не очень смешные. Привет, есть здесь кто-нибудь? Я здесь, чтобы дать интервью и отправиться в другой мир. Никого и ничего. Черт возьми, мои мечты о путешествии в другой мир, о девушках, которые мне нравятся, и о читерстве, все закончится так и не начавшись. Нет, я отказываюсь сдаваться. Я должен заявить о себе. Эй, ты, черт возьми, отвечающий за это богом забытое место. Я практически кричу прямо сейчас, или как это по-твоему выглядит? Черт, я все это время ошибался. Собираюсь ли я застрять в этом месте на всю оставшуюся жизнь? Я имею в виду навсегда. Черт возьми, мой другой мир, мои девушки, которых я хотел, мой чит, прости. Кажется, мы не должны были быть вместе. Остается только пошмыгать носом. Итак, я, чувствующий, как вся вселенная рушится передо мной, просто продолжал бесцельно плавать кругами. Это было единственное, что я мог сделать. Через некоторое время, хотя я так и говорю, я не знаю, сколько времени прошло, когда я уже сдался и просто смотрел в темноту, окружающую меня, я был на грани, и вдруг услышал самый красивый ангельский голос за все мое существование, хотя это был всего лишь хриплый голос старого чувака. Я попытался с ним заговорить. «Эй, не суди меня, просто попробуй застрять в месте, где ты даже не видишь свое тело, не чувствуешь времени и не чувствуешь, каково это. Ах, я забыл о душе, которая пришла сюда в пустоту. Хм, что мне делать? Такого раньше никогда не было. Ну, а пока давай поговорим». Хриплый старый чувак закашлял. «Привет, дитя, расскажи мне, как попал сюда. О, кстати, я бог этой пустоты, в которую ты попал по необъяснимой причине». Глава 2. Глава 2. Глупый бог и ответная реакция. «Ах, я забыл о душе, которая пришла сюда в пустоту. Хм, что мне делать? Такого раньше никогда не было. Ну, а пока давай поговорим». Хриплый старый чувак закашлял. «Привет, дитя, расскажи мне, как попал сюда. О, кстати, я бог этой пустоты, в которую ты попал по необъяснимой причине. Наконец, вы появились, глупый идиот». Хотелось бесконечно возмущаться и фыркать. Тот, кто утверждал, что он бог, пребывал в состоянии шока некоторое время, потеряв дар речи от того, как я изливаю на него свои накопленные разочарования. Казалось, он какое-то время паниковал, и немного успокоившись, попытался объяснить. «Ух, это первый раз, когда сюда зашла душа, и я немного запаниковал. И пока я думал о том, что с тобой делать, я неожиданно уснул. Скажи что-нибудь, если ты будешь так молчать, я не буду знать, что делать. Ты хороший глупец. Ава, знаешь ли, я так долго пытался докричаться. Я был здесь один, не зная, что делать и где я. Ты хороший глупец. Ава-ва, успокойся. Как насчет этого, я позволю тебе перевоплотиться в любом мире на твой выбор с твоими неповрежденными воспоминаниями. Сюда также включены те аниме-миры, которые так любят в твоем мире. И, конечно же, дар. Подумай хорошенько. Это как извинение от моего имени. Что это значит? Ты имеешь в виду, что я могу пойти в любой другой мир, который захочу, с моими неповрежденными воспоминаниями, и я не буду обманут? Ха-ха, я всегда знал, что ты хороший парень. Я просто дразнил тебя, чтобы увидеть твою реакцию. Так чего ты хочешь, и в какие сроки возродиться? И, как я уже говорил, аниме-миры также доступны, так как они созданы и притворены в жизнь благодаря фантазиям некоторых богов, которым понравилось аниме, правда? Тогда я хочу отправиться в мир хвоста феи с контролем пространства времени в качестве своего подарка и перевоплотиться в трехлетнего мальчика-красавчика в X765 году. Хм, очень хорошо. Теперь, прежде чем ты уйдешь, мне нужно кое-что тебе объяснить. Прежде всего, это пустота, которая родилась рядом с нами, богами. Обычно такая душа, как твоя, входящая в пустоту, не должна отсюда выбраться, поэтому я буду попытаюсь найти для этого причину. И поскольку ты первый, кто сюда попал, мы не знаем, с какими последствиями мы можем столкнуться. Что может случиться с этой пустотой, твоим предыдущим миром или даже с тобой или миром, в который ты собираешься? Когда Бог начал говорить о чем-то серьезном, я задумался, когда почувствовал, что это будет важно в будущем. И на самом деле разговаривать с Богом, это не каждому дано, поэтому мне нужно внимательно слушать. Тебе нужно начать тренироваться как можно скорее, чтобы стать сильным. Мы не знаем, когда могут произойти изменения в законах Вселенной из-за данной ситуации. Пустота – это место, куда могут войти только боги. Ты должен быть хотя бы полубогом во власти, чтобы не последовало никакой ответной реакции. Но не волнуйся, я постараюсь повлиять на законы Вселенной, чтобы выиграть какое-то время, достаточное для того, чтобы ты стал сильнее, и тебя ничего не тревожило. Да, это было бы полезно. Поскольку ты можешь следить за моим прошлым миром, я хочу тебя попросить. Мои родители там, и я не хочу, чтобы они пострадали из-за меня. И поскольку возможна обратная реакция, я думаю, что наиболее вероятное место для этого должно быть здесь, так как сюда я вошел неосознанно. Правильно, вероятность того, что это произойдет здесь, очень высока, но тем не менее, нельзя быть в этом полностью уверенным. А что касается твоей просьбы, извини, дитя, я не могу вмешиваться в твой мир. Я даже беспомощен, чтобы полностью остановить законы Вселенной. Единственный способ сделать это – заставить тебя, нарушителя, стать полубогом, который снова уравновесит законы, стабилизируя пустоту. Хорошо, так как большая часть обязанностей этого ранга возложена на мои хрупкие маленькие плечи, я не возражаю приложить дополнительные усилия к моей подготовке. Это приятно слышать, потому что ты понимаешь, что не можешь рассчитывать на успех без каких-либо усилий. И эта цитата из фильма о супергероях из твоих воспоминаний: с великой силой вытекает великая ответственность. Не позволяй той силе, что ты получишь в будущем, завладеть тобой и не злоупотребляя ею. Потому что, даже если ты думаешь, что ты силен, мы, боги, сможем легко убить тебя. Не волнуйся, Боже, это только ради девочек, и чтобы получать удовольствие. Что касается управления миром, я оставлю это другим. Хотя я мог бы в итоге создать мощную организацию, чтобы помочь править миром. Хаем, очень хорошо, я верю в тебя. А теперь уходи, пора начинать новую жизнь. Надеюсь, ты повеселишься и сконцентрируешься на том, чтобы набраться сил, а не отрицательной энергии. Не умирай и не возвращайся сюда. Ха-ха, хорошо, я буду иметь это в виду. И с яркой вспышкой света я вышел из пустоты. Фу, теперь, когда я посмотрел на его воспоминания, оказалось, что он умер из-за пуканья, которое я выпустил, что привело к тому, что этот автомобиль вышел из-под контроля и переехал его случайно. Если бы я был там в это время, я услышал бы эти слова глупого бога. Ну да ладно, это ничего не изменит, так что, начинаем мое путешествие, чтобы стать королем гарема. Глава 3. Смысл и планирование. Повествование от третьего лица. Мой чайник. К востоку от королевства Фиори, в лесу, вспыхнул яркий свет, а затем раздался пронзительный крик, соперничающий с визгом свиньи, которую собираются заколоть. Сияние погасло, можно было увидеть трехлетнего мальчика, катающегося по земле и держащегося за лицо. Через некоторое время он встал и попытался осмотреться. Он был воплощением совершенства. Его лицо было таким красивым, что любая девушка, которая его видела, не могла не влюбиться. Повествование от Рея. Будь проклят этот глупый бог. Почему он не предупредил меня, что я могу потерять зрение? Так, нужно взять себя в руки и привести мысли в порядок. Вернув себе зрение, я огляделся вокруг, чтобы понять, куда он меня отправил. И я понял, что вокруг меня нет ничего, кроме деревьев, поэтому скорее всего я в лесу. Вероятно, это очень большой лес. Вы можете спросить, откуда я это знаю? Эти деревья чертовски огромны. Я даже не вижу их верхушек. Ха-ха, ну для начала мне нужно найти укрытие и источник воды. Пищу можно найти позже, так как я могу не есть и продержаться на одной воде некоторое время. Я начал бродить, пытаясь найти место для отдыха и озера или что-то подобное. И примерно через полчаса я, скорее всего, потратил всю свою удачу, так как смог найти водопад, который падал в небольшое озеро, а прямо на склоне скалы была пещера, в которой могли разместиться около 3 человек. Я вошел в пещеру и увидел, что она была немного пыльной, но в остальном пригодной для жизни. Я прибрался и собрал немного сухих листьев в качестве самодельной кровати. После этого я пошел на берег озера, выпил немного воды и сел под деревом, чтобы отдохнуть и подумать о своем графике тренировок. Прежде всего, мои способности. Это как ци в шарике дракона или чакра в Наруто, как я должен чувствовать это своим телом. Если это так, то я мог бы попробовать использовать эти медитационные искусства из моей предыдущей жизни. Я закрыл глаза и начал медитировать, чтобы очистить свой разум, а затем сосредоточился на своем теле. Я продолжал делать попытки снова и снова, пытаясь почувствовать что-нибудь, и примерно через 4 у меня получилось. Это был теплый поток вокруг живота. Всего мгновение, но я смог. Так что с новыми силами я сосредоточился на области живота, и на этот раз это было намного проще. Может быть, это потому, что я сфокусировался на конкретном месте. Несмотря на то, что теперь я мог легко это почувствовать, я все еще не мог это перемещать. Хм, хорошо, я позже подумаю о том, как можно передвигаться, так как теперь я знаю, где это. Нужно продолжить знакомиться с космической энергией. Как только я подумал об этом, мой живот начал урчать. Ах, думаю, это сигнал, который говорит: иди и найди сначала еду. Так как мой желудок плакал из-за отсутствия еды, я решил сначала поискать что-нибудь поесть. В конце концов, человек не может думать натощак. Поэтому я вернулся в лес и был очень осторожен. Я не хотел в конечном итоге встретить волшебного зверя и стать его едой. Потребовалось много времени, чтобы собрать фрукты, которые могли храниться несколько дней. Я смог обойти волшебных зверей, с которыми столкнулся. Они были далеко. Кажется, они не скрывались, их было очень хорошо слышно. Это и помогло мне избежать встречи с ними. И не то чтобы я не хотел поесть мясо, но кроме волшебных зверей, с которыми я не хочу драться без какой-либо подготовки, вокруг не было ни одного нормального животного, поэтому мне пришлось некоторое время довольствоваться только фруктами. Вернувшись с фруктами, которые я собрал, я положил их в один из уголков пещеры. Их было слишком много, чтобы нести их в руках, поэтому я использовал свою рубашку как сумку. Я достаточно хорошо покушал, чтобы утолить голод. На чем я остановился? А да, космическая сила. Технически, пространство и время имеют два разных свойства. И так как я не мог чувствовать это в своем теле, это означает, что я должен создать это вокруг меня, потому что это практически везде. И позвольте мне сделать поправку. Мои силы, не само пространство и время, а контроль над ними, который я должен практиковать сам. Во всяком случае, начнем. Я сделал то же самое, что и раньше, и попытался ощутить сущность пространства. И это было очень легко, так как я смог почувствовать это примерно через 20 минут. Космос был повсюду. Я не мог перемещаться во времени, но в пространстве мог, хотя и очень медленно. От этого возникло еще больше вопросов, и я думаю, что это потому, что пространство вокруг меня существовало отдельно от моего тела. Должно быть, контроль зависит от силы моего разума. Что касается силы времени, так как она находится внутри моего тела и связана со мной, я предполагаю, что мое тело должно иметь установленные требования, чтобы иметь возможность влиять на нее. Если, тренируясь, я смогу увеличить физическую силу, может быть, я добьюсь своей цели. Хорошо, теперь, когда я знаю, где мои силы и что нужно делать, чтобы получить контроль над ними, я думаю, можно составить график тренировок. С утра до позднего дня я буду работать над своим телом, делая приседания, отжимания, лягушачьи прыжки с гирями и поднятие тяжестей. Потом до вечера отдыхать и приходить в себя, а с вечера до ночи тренировать свои силы, а затем спать. Отлично. Скоро мне придется перейти в серьезный режим, а сейчас нужно отдохнуть и начать скорбить о последующих 3 годах ада. Ха-ха, я думаю, это цена, которую я должен заплатить за переход в серьезный режим, да и у меня нет выбора. Я вернусь в мир, и когда я это сделаю, все красивые девушки будут моими. Ха-ха-ха. Глава 4. Тренировка. Ну, теперь, когда я знаю, как я могу использовать свои силы, мне нужно немного отдохнуть, чтобы обрести лучшую форму. Перед тем, как я начну тренироваться завтра, я закрыл вход в пещеру ветками и лег на сухие листья, чтобы заснуть, и вскоре отключился. На следующее утро я проснулся довольно рано. Солнце только взошло, и я чувствовал себя достаточно свежим. После утренних водных процедур у водопада я съел несколько фруктов, чтобы зарядиться энергией. Я был в замешательстве. Блин, в каком порядке я должен тренироваться? Хм, хорошо, можно начать с пробежек и растяжек, после этого приседания, отжимания, поднятия тяжести и затем лягушачий прыжок с утяжелением. Сначала я буду наращивать силу, прежде чем тренировать некоторые основные боевые позиции. Я однажды видел эти стойкие порядок тренировок на Ютубе. Это были видео до и после, и в то время это было довольно популярно. И из самого видео и комментариев людей я знаю, что это работает достаточно эффективно, и что основные боевые позиции были хорошо развиты за эти годы. Эти упражнения были универсальны, что является еще одним плюсом. И вот, я начал бегать трусцой. Это действительно было тяжело, потому что не было достаточно большой поляны для пробежки. Пространство перед пещерой идеально для других упражнений, но не для пробежки. Поэтому мне пришлось бегать по лесу. Сложнее всего было уклоняться от деревьев, поддерживая мою скорость, а также не злоупотреблять выносливостью. Я пытался сохранить как можно больше сил, поскольку это было необходимо для дальнейших занятий. После бега я начал делать растяжку, чтобы у меня не возникали судороги в середине тренировки. Когда я начал основную тренировку, Было почти 10 утра по земным часам. Я потратил большую часть времени на бег трусцой и чуть больше 20 минут на растяжку. Я начал с приседания и поставил цель 50 раз на данный момент. Если бы я мог выполнить это без особых усилий, я бы сделал 75. Но я думаю, что это было невозможно, так как у меня тело 3-летнего ребенка. Я едва мог сделать 35 раз, но мне удалось собраться с силами и добиться поставленной цели. Я лежал на земле, тяжело дыша, и через 5 минут продолжил тренировку. Следующее – отжимание. Я поставил такую же цель, как и для предыдущего упражнения, и точно так же я был измотан, когда закончил. После очередного 5-минутного перерыва последовала тяжелая атлетика. Я взял несколько тяжелых камней, которые я нашел возле пещеры, и начал поднимать их до области груди 50 раз, а затем поднимал их над головой еще 50. Было очень опасно поднимать их над головой, но пока я не в состоянии найти что-то, чтобы спилить подходящие ветки или стволы деревьев, чтобы использовать их для утяжеления, у меня нет другого выбора. Используя несколько лоз, я привязал камни к спине, ногам и рукам и начал прыгать как лягушка. Так я прыгал 10 кругов в одном направлении и 10 кругов в другом. На этом я закончил свои физические тренировки на сегодня. Было около полудня, когда я закончил тренировку. И после того, как я искупался и поел, я решил некоторое время отдохнуть. Хотя я нахожусь в серьезном режиме, я должен сказать, что я почти сдался на полпути. Но улыбающиеся лица моих будущих жен потянули меня сквозь все проблемы и мою лень. Получилось так, что я задремал и, проснувшись, сразу начал пытаться контролировать окружающее меня пространство. Но до этого я попытался переместить силу времени внутри меня, и я был удивлен, обнаружив, что у меня немного получилось. Это подтверждало мои догадки. Мне нужно сильное тело, чтобы контролировать силу времени внутри меня. Поэтому, поскольку я не могу ничего сделать с энергией времени, пока не приобрел больше физической силы, я решил полностью сосредоточиться на своей космической силе. Я начал медитировать и пытаться перемещать пространство, окружающее меня, подобно водовороту в центре. Сначала оно не сдвинулось ни на дюйм, но потом у меня начало получаться очень-очень медленно. Как бы я ни пытался, скорость перемещения не изменялась. Что ж, сейчас это не имеет значения. Главное, что я могу контролировать пространство вокруг по своей воле. А это означает, что я действительно хорошо справился с управлением. Я решил попробовать сжать пространство вокруг своего кулака. Это заняло почти полчаса, заставив меня хорошенько попотеть. Мой кулак стал тяжелым, как будто я нес большой вес, но я все еще мог двигать им, хотя и с небольшой скоростью. Я вышел из пещеры и остановился в 5 метрах от дерева. Приняв боевую стойку, я ударил кулаком по дереву. Я почувствовал, как сжатая космическая сила на моем кулаке зашевелилась, а затем оторвалась от него и полетела к дереву. Когда она вступила в контакт с деревом, оно взорвалось, наделав достаточно шума и зацепив окружающие деревья в радиусе 3 метров. Я был в шоке и смотрел на это с широко открытыми глазами. Я не ожидал, что удар будет настолько сильным. Если бы я использовал его на обычном человеке, его бы разорвало на кусочки. Я должен проверить преобразование энергии, чтобы бессознательно не навредить людям. Круто! Я закричал, не сдержав эмоций. Я продолжил тренироваться управлять космической энергией и вернулся обратно в свою пещеру, а после этого лег спать. Завтра будет еще один тяжелый день тренировок. Глава 5. 3 года спустя. Прошло 3 года с тех пор, как я пришел в мир хвоста феи, и я должен сказать, что из-за этой проклятой обратной реакции мне пришлось прожить каждый день в течение последних 3 лет в серьезном режиме, что для меня было чертовски трудным. Я не мог повеселиться, так как не был достаточно силен, чтобы противостоять ударам в спину, которые могут произойти в любое время и в любом месте. Но сегодня все поменяется, потому что сегодня я официально начну свои приключения и планирую начать завоевывать девушек, потому что я чувствую себя достаточно сильным, чтобы справиться со своими способностями. В течение 1 полугода я занимался только тренировкой своего тела, чтобы создать прочную основу и начать практиковать контроль над моей космической силой. После этого я начал медленно практиковать базовые боевые стойки и делал первые шаги в использовании космической силы, и я также думал о способах применять силу времени, которую я начал тренировать, поскольку достиг достаточного уровня физической силы. В то время я уже мог выполнять 1000 подходов к каждому типу упражнений, которые выполнял. Я даже смог поднять валуны в 5 раз больше моего веса. Через год после начала тренировок я научился контролировать пространство. Я мог добавить этот навык к своим боевым стойкам примерно через 1-5 секунды. Но я был не удовлетворен этим, поэтому я решил продолжить свою практику. Но самое большое улучшение неожиданно пришло от силы времени. Я мог перемещать его вокруг своего тела, этого было достаточно, чтобы исцелиться от раны мышечных болей, которые я получал от тренировок. Я начал прилагать больше усилий в своем управлении пространством, не пренебрегая временем, потому что я хотел быть в состоянии начать сражаться с животными. После 3 месяцев тренировок я мог использовать пространство, чтобы быстро сражаться, и поэтому я решил, что пришло время для боевого контакта с животными. И, честно говоря, мне уже надоело есть одни фрукты. Борьба с ними была действительно чем-то новеньким. Я был в серьезном режиме так долго, что это начало плохо сказываться на мне. Теперь я мог выразить свои разочарования и гнев на животных, одновременно произнося названия движений. И это было здорово. Я продолжал сражаться с волшебными зверями, когда 3 месяца назад мне удалось по-настоящему хорошо справиться со своей силой времени. Я уже освоил контроль над пространством, теперь все зависело от моего воображения. Но я не мог сказать то же самое о времени, хотя, я попробовал его на действительно огромном звере, которого я выгнал с его территории из-за его постоянного рева. Он был довольно большой парень, ну, он не очень важный персонаж, поэтому я не стану описывать его. Во всяком случае, я использовал свою власть времени на нем, и я смог сделать это в возрасте 20 лет и сделал его моложе на 20 лет в одно мгновение. То есть это, наверное, мой предел на данный момент, но я знаю, что это не конец. Я работал очень усердно и полностью сосредоточился на тренировках и силе времени в течение последних 3 месяцев. И я думал, что этот глупый бог что-то сделал, иначе я не мог объяснить, что случилось. Я смог преодолеть свой предел с 20 до 75 лет. Это никак не связано с моей тренировкой, просто глупый бог вмешался и помог мне. Но так как я никого не мог спросить об этом, я решил не акцентировать на этом внимание. Вот как я провел последние 3 года в этом мире. Прямо сейчас я прощаюсь с этим местом, которое было моим домом последние 3 года. В тот момент что-то попало мне в глаза, и сейчас все размыто из-за слез. Я не плакал, все в порядке. Я рад, что покидаю это забытое богом место. Хм, похоже, будет дождь. Ха-ха, я думаю, у меня нет выбора, кроме как остаться здесь еще на 1 ночь, или на 2, просто чтобы быть в безопасности, так как, судя по темным облакам, это будет шторм. Если бы кто-нибудь знал, о чем он думает в данный момент, у них были бы широко открытые глаза и рот от его бесстыдства. Потому что на небе не было темных облаков, насколько мог видеть глаз. На самом деле, было так жарко, что некоторые даже не выходили из своих домов. 2 дня спустя, я решил в последний раз вдохнуть запах пещеры. Я не буду скучать по тебе, так что до свидания. Я надеюсь, что мне больше никогда не придется тебя увидеть. Единственное исключение, если я случайно окажусь рядом или буду просто пролетать над ней, или что-то еще, тогда увидимся. Но я сделаю все возможное, чтобы больше никогда не возвращаться. Ха-ха, и вот я покинул свой дом и сразу стал счастлив, потому что теперь я наконец-то могу встретить девушек своей мечты в форме чиби. Ха-ха, давайте озвучим первый пункт моего плана, чтобы они не смогли забыть меня, и я мог навсегда послиться в их сердцах. Сейчас мне 6 лет, но девочки могут быть даже моложе меня, поэтому я должен объединить пространство и время, чтобы перейти в будущее, когда они станут немного старше, чтобы они уже могли понимать различия между мужчинами и женщинами. Я также должен сделать это до инцидентов, которые сформировали их личности. Хотя я хочу, чтобы они стали наложницами моего гарема, я не хочу по-настоящему их менять или слишком сильно вмешиваться в события канонического времени. Конечно, я когда-нибудь буду это делать только при большой необходимости. Моя единственная цель – собрать свой гарем, но делать это потихоньку. Во всяком случае, сейчас начнем мое путешествие, чтобы стать королем гарема. Глава 6. Глава 6. Ирза Скарлет 1. Части. X-765. Королевство Фиори. В небольшом лесу недалеко от маленькой деревни в пространстве появилась бледная трещина, А потом из нее выпала новая одежда, которую я купил за деньги. Не подумайте, я не использовал свою силу времени, чтобы остановить его, и просто взять вещи из магазина. Пожалуйста, не принимайте меня за вора. Как такой честный парень, как я, может сделать что-то ужасное? После этого я объединил свои силы пространства и времени и отправился в будущее на 3 года вперед. Почему именно 3 года? Да потому, что это лучшее время для начала первой фазы моего плана, чтобы все девушки были моими. И целью является та, которая хорошо известна в моем прошлом мире. Я использовал свои космические способности, чтобы проверить, в какой деревне она находилась, прежде чем пересечь эту временную шкалу. Как оказалось, я был совсем рядом. Хаем, давайте посмотрим, где она. Кажется, над моей маленькой будущей женой издеваются. Как они посмели так поступить с ней? Но они дают мне прекрасную возможность похвастаться собой. Повествование от Эрзы Скарлетт. Меня зовут Эрза. Я живу в приюте этой деревни столько, сколько себя помню. Сестры сказали, что меня оставили на пороге приюта, когда я была еще ребенком. Все было плохо с тех пор, как я начала что-то понимать. Поскольку я была сиротой, я часто игнорировала и даже презирала жителей деревни. Но этого было недостаточно, дети моего возраста издевались надо мной из-за моего цвета волос. Они называют меня именами демонов, ведьмы отталкивают меня от себя. Иногда они даже бросают в меня, что под руку попадет, когда начинают волноваться. И когда я рассказала сестрам в приюте, они повели себя так, будто я никогда ничего не говорила, а дети продолжали издеваться надо мной. Я привыкла к этому после того, как поняла, что меня никто не спасет, но мое сердце все еще болит от того, насколько я одинока. Я всегда мечтаю о принце, который придет, чтобы спасти меня от одиночества и увезет меня отсюда на белом коне, чтобы потом жить долго и счастливо, как в сказке. Но этого не произойдет в реальной жизни. Ах, они снова идут ко мне. Интересно, сколько времени это займет, сколько на этот раз они будут надо мной издеваться. Я должна терпеть это снова и снова, я не должна мстить. Я не хочу потерять это место, которое стало моим домом. Как бы мне ни было одиноко и грустно, я должна терпеть. Они стали говорить мне плохие вещи, а затем начали бросать в меня маленькие камни. Я свернулась калачиком под деревом на краю деревни, чтобы защитить себя, но это не сильно помогло. И вдруг что-то произошло. Что вы делаете? Как вы смеете? Я услышала громкий голос мальчика моего возраста, кричащего на хулиганов, окруживших меня. Я обернулась, чтобы посмотреть на этого героя, который стал первым, кто мне помог. Но все, что я могла видеть, было пятном, которое мельтешило перед моими глазами, защищая меня. Хотя это была не широкая спина, способная выдержать большой вес, я чувствовала, что могу быть счастливой и в безопасности за этой спиной. И больше я не буду одинока. Разве тебе не стыдно за то, что ты навязываешься одинокой девушке? Кто ты? Ты не из этой деревни. Эй, как тебя зовут? Ты хочешь поиграть с нами? Хулиганы были ошеломлены, увидев его, а затем мальчишки разозлились, а у девушек внезапно начали появляться звезды в глазах. Интересно, эти девочки больны или есть еще какая-то причина? Мальчики начали кричать на него, но их перебили девчонки, которые начали окружать незнакомца, их глаза блестели еще больше. Ой, извините, я абсолютно не заинтересован в том, чтобы тусоваться с хулиганами, которые обижают слабых. И помните, в следующий раз, когда я увижу, как вы запугиваете ее, я вас побью. Это не угроза, это обещание. Девочки удивились, услышав это, и они вместе с мальчиками пошли к деревне, что-то бормоча про себя. Хаем, эй, ты в порядке? Видя, как они уходят, мальчик повернулся ко мне, и я наконец увидела, как выглядит мой спаситель. Я впала в оцепенение. Он был абсолютно идеален. От глаз к бровям, от челюсти до губ, он был как ангел, посланный с небес. И этот ангел только что спас меня от моего одиночества. Неудивительно, что у этих девушек были звезды в глазах, и они вели себя странно. «Привет! Есть кто-нибудь дома?» Не получив от меня ответа, он помахал руками перед моим лицом, что вывело меня из оцепенения и вернуло в реальность. Он шутил, но я видела беспокойство в его глазах. Может, он думал, что я напугана или обижена, и поэтому немного пошутил, чтобы поднять мне настроение. Это был первый раз, когда кто-то заботился и беспокоился обо мне. Я хотела ответить ему, но слова, которые я хотела сказать, застряли у меня в горле. Слезы начали капать из моих глаз, и постепенно это переросло в истерический плач. «Ава-ва, почему ты плачешь? Эй, перестань, сейчас же прекрати рыдать!» Видя, как я плачу, он запаниковал, а потом начал слегка поглаживать меня по голове. Ладонь была теплой, и я чувствовала его заботу. Я нырнула в его объятия и начала плакать еще громче, несмотря на то, что встретила его несколько минут назад. Казалось, что он не знал, что делать, но затем крепко обнял меня и медленно погладил по спине, ничего не сказав. Глава 7. Ирза Скарлетт 1. Часть 2. Мы простояли так очень долго, я начала успокаиваться, и поэтому немного отошла от него. Его грудь была вся в моих слезах и соплях. Как неловко. Я надеюсь, что он не будет ненавидеть меня за это. Тебе сейчас лучше? Да, спасибо. Это хорошо, не вспоминай об этом. Хотя я и не знаю, почему ты так плакала, я думаю, что тебе не следует пытаться сдерживать эмоции. Ты должна время от времени выходить из себя, чтобы не грустить слишком долго. Аки, слава богу. Кажется, его совсем не беспокоит тот факт, что его грудь стала влажной. И он также дает мне советы, как будто действительно заботится обо мне. Он прав. Я держала это слишком долго в себе, и поэтому мне было так грустно. Меня зовут Рэй Кросс. А тебя как? А, Ирза, меня зовут Ирза. У тебя нет фамилии? Нет, я сирота, так что? Ну и что? Я тоже сирота. Несмотря на это, я взял себе фамилию. Позволь мне сделать то же самое для тебя. Хаэм, у тебя очень красивые рыжие-рыжие волосы, так что давай назовем тебя Ирза Скарлетт. Это твое имя отныне. Ну как, тебе нравится, Ирза Скарлетт? А, красивая? Ты думаешь, мои волосы красивые? Да, я думаю, что это одна из самых красивых шевелюр в мире. Он сказал это так, будто это самая естественная вещь в мире, как будто не было никаких сомнений. Он сказал это с такой убедительностью, что даже я начала верить, что у меня красивые волосы. Я всегда ненавидела их, потому что из-за этого я всегда была одна. Но оказывается, эти волосы, которые ненавидят все, включая меня, кто-то посчитал красивыми. И мне захотелось в это верить. Спасибо. Пожалуйста. Кстати, почему они издеваются над тобой? Разве взрослые в деревне не делают ничего, чтобы остановить это? Им не нравятся мои волосы, поэтому они относятся ко мне как к изгою. Они называют меня именами ведьмы демонов. Взрослые знают об этом, но они просто позволяют этому случиться. Боже мой, как они могут быть такими? Эти идиоты, тупые тупицы. Не волнуйся, Ирза, если они посмеют снова запугать тебя, ты можешь найти меня. Я позабочусь о них, и я живу здесь, в лесу, поэтому не забудь прийти сюда, если они снова будут докучать. Я побью их, независимо от того, сколько их будет. Хорошо, еще раз спасибо. А, ты живешь в лесу, тогда почему бы тебе не пойти со мной в деревню? Уверена, мы сможем найти тебе место для ночлега, в детском доме. Ни за что. Мне не нравится, когда взрослые говорят мне, что делать, но не волнуйся. Ты можешь приходить и искать меня здесь каждый день, чтобы поиграть. И ты не будешь чувствовать себя одиноко и сможешь повеселиться. Хорошо, хорошо. Как хорошо, когда кто-то хочет с тобой поговорить. Когда кто-то за тебя волнуется. Кто-то близкий. Это приятно. И Рэй тоже действительно классный. Он беспокоится и заботится обо мне и выглядит как ангел, которого Бог послал только для меня. Я глубоко вздохнула. Может быть, в будущем мы с ним сможем фу-фу-фу. О чем ты думаешь, Ирза? Ты его только что встретила. Но все же быть замужем за Рэем и создать семью звучит очень даже хорошо. Ладно, уже поздно. Тебе следует вернуться, привести себя в порядок, съесть что-нибудь и хорошо выспаться. У тебя сегодня был тяжелый день, но и одновременно хороший. Хорошо. Увидимся завтра, Рэй. Пока. Попрощавшись с Рэем, я направилась в приют, напевая про себя мелодию. Моя жизнь не кажется теперь такой одинокой или опустошенной, когда Рэй рядом со мной. Он медленно раскрасил мой черно-белый мир всевозможными цветами. Я никогда не была так счастлива в своей жизни, и это первый раз, когда я с оптимизмом смотрю в будущее, потому что я всегда думала, что мое будущее очень безрадостное. Я не могу дождаться встречи с Рэем завтра. Жители деревни одаривали меня странным взглядом, пока я добиралась до приюта, все еще напевая песню, думая о Рэе и моем будущем с ним. Дети, которые издевались надо мной, указывали на меня пальцами и что-то шептали друг другу. Я великолепно игнорировала их, так как все еще находилось в своем собственном мире, направляясь в душевую для девочек. Но на полпути девочки-хулиганки преградили мне путь и уставились на меня. Их взгляд был не таким, как раньше, и это меня немного напугало. Они были похожи на неистовствующих зверей, готовых сожрать свою добычу, заставляя меня все больше и больше волноваться. Я хотела, чтобы Рэй был здесь, потому что я знала, что с ним у меня хватит смелости встретиться с чем угодно. «Ты ведьма, расскажи нам, что ты с ним сделала, а?» Девчонка-задира указала на меня пальцем и кричала, глядя на меня, словно она была готова стрелять из глаз. «Не ведите себя так, будто ты не понимаешь, о чем я говорю, ведьма. Должно быть, ты сделала что-то из черной магии с тем мальчиком, которого мы видели возле леса и контролировала его. В противном случае, зачем ему помогать такой ведьме, как ты, особенно незнакомке?» Из первой части ее слов я поняла, что она говорила о Рэе. Кажется, что он им очень понравился, но, поскольку он отослал их и подошел ко мне, они стали ревновать, поэтому они делают это. Но последняя часть ее слов была как нож, вонзившийся в сердце. Я никогда так не размышляла. Зачем он мне помог? Мы даже не знаем друг друга. Может быть, у него есть скрытые мотивы? Нет, я не верю в это. Рэй не такой. Он спас меня и ничего не просил взамен. Он утешил меня, когда я плакала. И я могу сказать, что его забота была вполне реальной. Его тепло было настоящим. Когда я уже собиралась спорить с ними, сестры пришли сказать нам, что ужин готов только для того, чтобы увидеть наше противостояние. Они быстро разогнали толпу, оставив меня одну. Приняв душ и поев в столовой, я легла на кровать и смотрела в потолок. Хотя я считаю, что Рэй неплохой человек, я хочу знать, почему он защищал меня и боролся с хулиганами, несмотря на то, что знал, что он в меньшинстве. Разве он не боялся? Я должна спросить его завтра, когда мы встретимся. Глава 8. Ирза Скарлетт 2. Части. Попрощавшись с Эрзой, я вернулся в лес. Все это время с моего лица не сходила огромная улыбка, казалось, что мое лицо разорвется пополам. С этим ничего не поделаешь, я имею в виду реакцию девочек-хулиганок и самой Эрзы. Когда они увидели мое лицо, они вселили в меня больше уверенности в том, что я смогу обрести любовь Эрзы и других девушек, которые у меня на уме. Даже если бы моего лица было недостаточно, чтобы заполучить Эрзу, мне просто нужно было пойти и спасти девочку в беде. Ну, я не жалуюсь, это все упрощает. Но я буду продолжать упорно работать, чтобы стать постоянным и незабываемым в ее сердце. И чтобы сделать это, я должен провести с ней много времени, которого у меня предостаточно. Некоторые могут подумать, что я специально воспользовался ситуацией, чтобы выглядеть как герой и завоевать ее сердце, но, честно говоря, я не просил этих детей запугивать ее. И, спасая ее, я могу дать ей несколько счастливых воспоминаний, чтобы уменьшить ее отчаяние и помочь ей выжить в будущем. Я не буду мешать ей уйти на небесную башню. Когда она была там, она была в отчаянии, но теперь со своими воспоминаниями, которые я собираюсь ей дать, и обещанием, которое я дам ей, она будет чувствовать себя там намного лучше. И, возможно, это поможет ей лучше ладить с персонажами сказки в ее первые годы, когда она сбежит из небесной башни и присоединится к сказочнику. Итак, в течение следующих нескольких дней Эрза приходила и встречалась со мной каждый день. Она приходила рано утром и уходила на закате. На следующий день после нашей первой встречи она спросила меня, почему я спас ее, и испугался ли я, столкнувшись с этими хулиганами. На что я ответил, не должно быть причины спасать кого-то, кто нуждается в спасении. И поверь мне, я видел, что ты нуждаешься в помощи, не только от этих хулиганов, но и от твоего одиночества. А что касается того, испугался ли я или Нихаем, они того не стоят. Некоторое время она была в ступоре, но вскоре подарила мне яркую улыбку, наполненную счастьем. Я задал вопрос, почему она спросила меня об этом так внезапно. Похоже, что она вновь столкнулась с хулиганками, и поэтому она решила избавить себя от беспокойства. Эти идиотки, из-за них я мог потерять мою будущую жену. Во всяком случае, ничего плохого не произошло, кроме вечера первого дня, когда хулиганки снова попытались запугать ее. Но я сдержал свое обещание и наказал их красиво и правильно. Конечно, я сдерживался, иначе я бы убил их воздушными потоками от моего кулака. Но после этого они никогда больше не издевались над ней. В течение нескольких дней, которые мы провели вместе, мы делали почти все, что могли придумать. А если нам было нечего делать, то мы просто играли в догонялки, или сидели рядом друг с другом плечом к плечу. Иногда она клала голову мне на плечи, а иногда я получал от нее легендарную подушку. И я должен сказать, что это лучшее чувство, которое я испытывал когда-либо. Серьезно, ее бедра были такими мягкими и гладкими. Она еще недостаточно хорошо слажена, но все равно была великолепна. Теперь я очень жду ее сформировавшуюся фигуру. Мне было очень интересно, какой она станет, когда повзрослеет. А-а-а, я пускаю слюни только от одной мысли об этом. И забавно то, что каждый раз, когда я думаю о нашем будущем с Эрзой, я впадаю в оцепенение. Поэтому она спрашивает, что я думаю о ней. Хе-хе, девушка завидует сама себе. О, кстати, мой ответ ей, очень красивая женщина. Мы говорили друг о друге без перерыва. Я не сказал только, что я трансмигрант-реинкарнатор, но кроме этого я рассказал ей почти все. Я даже пошутил, что мой член вырастет рядом со мной и станет огромным мечом, когда мы будем вместе купаться в озере. Она стеснялась, когда мы впервые плавали вместе, и вообще не могла смотреть на меня. Но со временем она привыкла к этому, но снова и снова стеснялась, когда слышала эту шутку и начинала набрасываться на меня с кулаками. Так мы проводили время, и прошел уже месяц с тех пор, как мы начали общаться. Она стала по-настоящему яркой и всегда улыбалась. Сегодня она пришла ко мне, сильно краснея. Видимо, она хотела сыграть в молодоженов. Ха-ха-ха, так как я буду ее мужем и буду настоящим мужем в будущем, вполне естественно, что я пользуюсь небольшим количеством преимуществ. Дорогая, я дома. Добро пожаловать, дорогой. Как прошел твой день? Ха-ха, до этого позволь мне сначала получить приветственный поцелуй. Она позволила поцеловать ее маленькие мягкие и гибкие губы, и застыла на месте. Она так и стояла некоторое время, а когда очнулась, все ее лицо стало красным, как помидор, и из ее головы практически шел пар. Че, что ты делаешь? Мы не должны делать что-то подобное до свадьбы. О, тогда это просто означает, что мне придется взять на себя ответственность и жениться на тебе в будущем, верно? Да, ха-ха, так как мы будем женаты в будущем, и это уже однажды произошло, это означает, что мы можем сделать это снова. Пока мы не сделаем ребенка правильно, я сказал последнюю фразу, чтобы подразнить Эрзу, и она покраснела еще пуще прежнего. Она опустила голову и какое-то время ничего не говорила, но я все еще слышал очень крошечное «нет». Ха-ха-ха, я покорил великую Титанию, ха-ха, я не мог просить лучшего начала, чем это, для моего плана по сбору гарема. После этого я пойду к своей второй и третьей цели, и затем к четвертой, пятой и так далее, пока я не заполучу всех, ха-ха. И так прошло 3 года, и нам по 9 лет. Ну, Эрза, я думаю, что пора. Эрза сбежала из небесной башни и присоединилась к сказочнику в X-776. И она, должно быть, провела там около 2 лет. Так что пора мне уйти и позволить событиям в ее жизни течь естественным для нее образом. Хотя я чувствую себя виноватым и хочу спасти ее, я знаю, что это необходимо для рождения Титании, для Эрзы Скарлетт, чья слава будет распространяться по всей земле. Ведь ее опыт, приобретенный там, сыграет огромную роль для силы, которую она будет иметь в будущем. Глава 9. Эрза Скарлетт 2. Часть 2. За первый год практически ничего не изменилось. Я и Эрза проводили каждый день вместе. Мы много целовались. Иногда это были маленькие чмоки, а иногда глубокие, длинные поцелуи. Я знаю, о чем ты думаешь. Она просто ребенок. Как ты можешь это делать? Пожалуйста, мы уже выразили нашу любовь друг к другу, и я не прошел весь путь. Хотя я и делал массаж ее задницы и груди, чтобы они стали больше, и это потребовало некоторого убеждения. Эй, не суди меня, мои мысли были чисты, вначале. И даже после этого я думал о ее будущем, а не о форме ее лоли. Ты должен верить мне. Подожди, кому я объясняю? Я не должен оправдываться за то, что я делаю со своей будущей женой, верно? Займись лучше своими делами. В любом случае, нужно возвращаться к теме. Так мы проводили наши дни вместе до тех пор, пока через год она не сказала, что хочет увидеть, как я сражаюсь, так как я всегда хвастался собой. Я согласился, но решил не выпендриваться. Вместо этого я хотел использовать эту возможность, чтобы у меня было оправдание, когда я уйду, и в то же время дать ей некоторую мотивацию для тренировок. Она всегда просто наблюдала за мной, пока я занимаюсь, и когда я предложил ей присоединиться ко мне, она отказалась, сказав, что она очень хотела бы, чтобы я тренировался сам. То, что я делал, было довольно простым для меня. Я выбрал достаточно сильного магического зверя и боролся с ним, сдерживая его. Ирза наблюдала, как меня загнали в угол и избили. Она заплакала и побежала к зверю, тем самым отвлекла его на секунду. И я использовал этот момент, чтобы закончить бой. Я достиг своей цели, которая должна была слегка шокировать ее. Я добил зверя одним ударом космической силы, который исказил его внутреннюю структуру, убив его в одно мгновение, пока он смотрел на Ирзу. После того, как зверь упал, и пыль, стоявшая стеной, развеялась, Ирза оправилась от шока и побежала ко мне со слезами, все еще бежавшими по ее прекрасному лицу. Она увидела меня всего в крови и ранах и заплакала еще больше. «Хорошо, хорошо, я в порядке. Понимаешь, мои раны уже все зажили, и сейчас я немного устал, вот и все. Я использовал свою силу времени, чтобы восстановиться до своего пика, но продолжал вести себя так, как будто я устал». Она обнимала меня, рыдая и извиняясь, говоря, что из-за нее я чуть не умер. Это потому, что она хотела увидеть, как я сражаюсь. И я продолжал ее утешать, нежно поглаживая ее спину. После того, как она успокоилась, мы пошли к озеру, чтобы искупаться. В основном это нужно было мне, но Ирза тоже была в крови, потому что она обнимала меня. Я делал это полностью обнаженным. Ирза, уже привыкшая к этому, начала разговор после некоторой паузы. «Рэй, не мог бы ты научить меня так бороться? Я не хочу смотреть, как тебе делают больно, я могу только беспомощно наблюдать со стороны, как ты страдаешь. Я хочу быть в состоянии оказать тебе помощь и сражаться наравне с тобой. Только тогда у меня будет уверенность, чтобы остаться рядом». Ирза сжала кулак, и ее глаза были полны решимости. «Хе-хе, моя жена такая очаровательная. Все пошло так, как я планировал, так как хотел дать ей повод, чтобы она захотела заниматься. И я уверен, что она будет относиться к этому очень серьезно. И вот так я начал тренировать Ирзу. Я научил ее упражнениям только для укрепления ее телосложения. Я не хотел менять стиль ее борьбы, потому что это была одна из причин, по которой она стала такой сильной в каноне. И вот, как только она приходила ко мне, мы начинали тренироваться с самого утра. Интенсивность ее тренировок была далеко от того, через что прошел я, хоть и медленно, но все же она укрепляла свое тело. Она попросила меня научить ее сражаться, но я отказался, заявив, что ее тело недостаточно сильное. Это привело к тому, что она время от времени внезапно нападала на меня, чтобы убедить, что она достаточно сильна, но у нее никогда не получалось застать меня врасплох. Она продолжала делать это в течение последних 2 лет, но всегда терпела неудачу. И кроме тренировок, мы просто заигрывали друг с другом, устраивали пикники, обнимались и все такое. И теперь я думаю, что пришло время, и мне пора уйти. «Ирза, хм, что такое?» Я решил завести разговор, когда она лежала у меня на груди. К этому времени она начала превращаться в красотку, которой она должна быть. Хотя прошло всего 3 года, она превратилась в девушку, гораздо более похожую на свою будущую личность. И я не должен был травмировать ее. Я отправлюсь в путешествие, чтобы стать сильнее. И нет, ты не сможешь пойти со мной. Ты недостаточно сильна, чтобы отправиться вместе со мной. Я знаю, что я жесток, учитывая, как хорошо ты занималась, но... Пожалуйста, я делаю это для твоего же блага. Точно так же, как ты не хочешь, чтобы меня ранили, я тоже не хочу, чтобы ранили тебя. Честно говоря, у меня было предчувствие, что это должно случиться. Вот почему я так старалась тренироваться. И я также знаю, что это к лучшему. Потому что ты не можешь стать сильнее, будучи со мной все время, и я не хочу становиться бременем для тебя. И пока ты будешь отсутствовать, я буду тренироваться еще усерднее, чтобы я могла тебя догнать. Так что пообещай мне, что ты вернешься за мной. Не волнуйся, как я могу быть спокойным, зная, что у меня есть красивая девушка, ждущая моего возвращения. Я обещаю, Ирза, я вернусь за тобой, и когда я это сделаю, давай поженимся и станем настоящей парой. Я буду ждать тебя независимо от того, сколько времени это займет. Услышав мое обещание, Ирза подарила мне самую блаженную улыбку, которую я когда-либо видел. Проведя с ней еще несколько дней, Я попрощался и ушел. Ирза стояла, наблюдая, как мой силуэт исчезает вдали. Кристально чистые слезы скатывались по ее красивым щекам. Глава 10. Глава 10. Мираджин и Лизанна Штраус 1. Части. После прощания с Эрзой я ушел не сразу. Я наблюдал, как деревня, в которой она жила, была разрушена, а детей, включая Эрзу, забрали. Она не сдалась без боя, но так как она не знала, как бороться, все, что она делала, это дико использовала свою грубую силу. Злоумышленники довольно легко победили Эрзу и забрали их. Наблюдая за всем этим, я почти поддался своему желанию спасти ее. Много раз я хотел сделать это, но мне удавалось сдерживать себя. Я последовал за ними, когда они повели захваченных детей к небесной башне, чтобы они не причинили большого вреда моей будущей жене. Увидев, как они входят в башню, я в последний раз взглянул на Эрзу и мысленно пообещал наверстать упущенное, заботясь о ней и одаривая ее любовью в будущем. И после этого я объединил свои силы пространства и времени, чтобы снова отправиться в будущее, и поэтому я прыгнул на X-765. Я собираюсь встретить мою вторую и третью цель. Двое сестер и их брат Эльфман в настоящее время проживают в деревне со своими родителями в возрасте 11, 10 и 9 лет. Это за год до того, как брат и сестры Штраус потеряют своих родителей, и за 2 года до того, как Мира победит демона в церкви и затем присоединится к хвосту феи. Я собираюсь приблизиться к ним, пока Мира не овладеет своей магией души, и когда они столкнутся с презрением жителей деревни. Но в отличие от Эрзы, которая была одна, у Мира и Лизанны есть родители. Поэтому вместо мягкости, которую я показал Эрзе, я собираюсь сделать прямо противоположное по отношению к Мире, но буду нежным к Лизанне. Когда Мира была моложе, она была дерзкой и жестокой преступницей, поэтому я буду вести себя как она и постоянно сталкиваться с ней. Таким образом, она будет постоянно думать обо мне. Это как дразнить девушку, которая тебе нравится. Я наблюдал за их деревней с холма неподалеку. Давайте посмотрим. Хаем, они пытаются пробраться в лес, чтобы поиграть. Ха, серьезно, этот глупый бог помогает мне или что-то в этом роде? Потому что во второй раз, я прибыл как раз вовремя, чтобы начать мое завоевание моих девочек. Не то чтобы я жалуюсь, я предвижу направление их движения, телепортируюсь на ветку дерева и ложусь на нее. Теперь все, что мне нужно сделать, это ждать их. Через некоторое время я слышу шум шелестящих кустов и улыбаюсь. Я повернул голову к источнику звука и увидел этих троих. 11-летняя Мираджин, 10-летний Эльфман и 9-летняя Лизанна. Хе-хе, это будет непросто, так как я одновременно нацеливаюсь не только на Миру, но и на Лизанну. И, как я уже говорил, в отличие от ее сестры, я буду очень нежен с ней. Когда они подошли достаточно близко, я встал и закричал на них, чтобы слегка испугать. «Эй, что вы делаете на моей территории? Что вы о себе думаете?» Они посмотрели в мою сторону и когда увидели меня стоящего на ветке, они были ошеломлены. «Ха-ха, мой прекрасный внешний вид был как ядерное оружие. Любая девушка будет поражена. Ну, в любом случае, похоже, на них это не подействовало, как я и ожидал», Мира ответила легким ядом. «Что вы имеете в виду? Это ваша территория. И даже если этот лес принадлежит вам, с сегодняшнего дня он принадлежит мне. Так что, черт возьми», сказав, что она надула свою несуществующую грудь и подбоченилась. «Ха, интересно, сколько времени понадобится, чтобы заполучить эти замечательные арбузы? Я не могу долго ждать». Эльфман пытался сдержать ее, как обычно, а Лизанна все еще смотрела на меня с любопытством, полностью игнорируя свою сестру. «Ох, у нас тут сложный вопрос, не так ли? Позвольте мне сказать вам кое-что, я не из тех, кто проявляет милосердие к девушкам, так что вам лучше быть осторожнее со своими словами. Что ты сказал? Ммм, не могли бы вы позволить нам войти внутрь, чтобы немного поиграть? Мы обещаем не беспокоить вас». Лизанна прикрыла рот своей сестры чем-то вроде мертвой хватки и вежливо спросила меня перевернутыми глазами. «Да, вау, как это мило. Хаем, теперь лучше. Ты должна стараться быть похожей на свою сестру. Она намного симпатичнее тебя. В любом случае, я позволю тебе войти. Просто держите эту дикую девушку подальше от меня. Хотя, если ты хочешь мести или чего-то такого, я просто буду бить тебя, пока ты не сдашься». Я похвалил Лизанну с очень нежной улыбкой, которая заставила ее покраснеть, а Мира вся извивалась и хотела начать схватку. Лизанна и Эльфман оттащили ее, поблагодарив меня за то, что я позволил им войти внутрь. Тем временем Мира все еще пыталась вырваться из мертвой хватки Лизанны, чтобы выбить из меня все дерьмо, хотя этого не могло произойти. Ха-ха, с нынешней личностью Миры она наверняка постарается отомстить мне как можно скорее. И все, что мне нужно сделать, это мягко ударить ее в ответ, а затем насмехаться над ней, чтобы еще больше разозлить ее. Это позволит мне постоянно встречаться с ней, и мы будем сближаться. Что касается Лизанны, я буду обращаться с ней осторожно, но я не должен забывать про Эльфмана. Хотя он сейчас очень робок, мне нужно будет иметь с ним хорошие отношения, чтобы он охотно отдал мне своих сестер, и я буду относиться к нему как к брату. Научу его быть мужчиной чуть раньше, чем в каноне.